Я ведь не поленилась. Пошла в процедурный корпус. Там для ожидающих всюду газеты валяются, чтобы в очереди не скучали. Нашла и двухмесячной давности издания. Все держится под контролем и управляется одной железной рукой. Я гуляла по городу и смотрела на цены в коммерческих палатках. Они ниже, чем в Москве, и всюду примерно одинаковые. Разброс в пределах нормы. В центре чуть повыше, на окраинах чуть пониже, как и должно быть при разумно организованном торговом обслуживании. Я читала в газетах рубрику «Дежурный по городу» сообщает. «Юра, в этом городе нет криминальной конкуренции, ты понимаешь?» Я руку набила на таких анализах. Я же их для всех округов Москвы делаю. И могу тебе сказать точно, в городе одна мафия, только одна. Но зато настоящая. Не организованная группа нахалов со стволами, а мощная структура, купившая на корню все органы власти и управления. Не исключено, что и органы внутренних дел. Даже наверняка, если это настоящая мафия. И вот что мне приходит в голову. Если убийство Алферова не московское, а, так сказать, местного розлива, то его не раскроют никогда. Все наши с тобой жалкие попытки что-то предпринять приведут только к одному. У ребят из розыска будут неприятности. Они все могут быть поголовно честными. Достаточно лишь одного купленного мафией начальника, и он перекроет им кислород. Они здесь живут своей жизнью. Она как-то устоялась. Она всех устраивает. Народ, по-моему, всем доволен. И вот появляемся мы с тобой и начинаем путаться под ногами. И пользы от нас никакой, кроме вреда. А если убийство все-таки заказное? Ты сам-то веришь в это? Если честно, то теперь уже не очень. Ребята 3 дня бьются без халтуры как следует, и ничего, ни малейшего намека. А жизнь показывает, что в этих случаях намек просвечивается уже в первые сутки. Другое дело, что раскрыть практически невозможно, но сам факт заказа бывает очевиден. Есть еще один вариант. Убийство Алферова не заказное, но и не дело рук местной мафии. Некий случайный эксцесс. Может быть, твой Головин недалек от истины, и все дело в этих дурацких пари, только не с моим участием. А может быть, в городе завелась какая-то преступная группировка, не связанная с главной мафией, и бедный Коля совершенно случайно наступил им на мозоль. Тогда у нас есть шанс раскрыть преступление и не сломать при этом руки-ноги ни себе, ни местной милиции. «Ну ты даешь, Аська!» Коротков остановился и повернул Настю к себе лицом. «Не далее, как вчера, ты меня уверяла, что не хочешь иметь дело с городским уголовным розыском, что ты на них обижена, а сегодня печешься об их благополучии, словно они тебе лучшие друзья и родные братья. Что с тобой? Простила или передумала?» «Не простила и не передумала. Но это совершенно разные вещи, Юрочка. Мои личные взаимоотношения с Сергеем Михайловичем и его ведомством — это вопрос несходства характеров и мировоззрений. Я ему не подчиняюсь, я нахожусь в отпуске, и меня очень трудно заставить им помогать, если я сама не хочу. Ну, разве что официально отозвать из отпуска и отдать приказ на уровне высокого начальства. А подставлять их под удар своими действиями — это уже некрасиво. Мы с тобой не инспекция по личному составу, чтобы выяснять, кто берет деньги от мафии, а кто нет. Согласен? Пока не знаю, — честно ответил Коротков. Я в таком ракурсе этот вопрос не рассматривал. А ты рассмотри. Подумай о том, что я сказала. Поговори с местными ребятами. Может быть, тебе стоит убраться отсюда, пока не поздно, раз твоя версия все равно не подтверждается. Пусть живут, как хотят. Не будем мы лезть не в свое дело. В общем, решай. Хитрая ты, Аська. Напридумывала черт знает что. Понастроила умозаключений. А решать мне. Ты ж мужчина, — примирительно улыбнулась Настя. О, вспомнила. Как обижаться на то, что тебя женщины считают, так ты первая. С логикой у тебя что-то не того, подруга. Настя подняла на Короткова полные тоски глаза, вдруг ставшие огромными, заледеневшими озерами. Я Бога молю, Юрочка, чтобы убийство не оказалось связанным с городской мафией, потому что мне страшно становится. Когда я думаю о том, что с нами сделают, если мы, пусть даже случайно, подберемся к разгадке. Мафия — это одна, это и есть самое опасное. Некому будет жаловаться, не у кого просить защиты. Если бы хоть конкуренты были, мы бы выкрутились. А так? Может, я и офицер с Петровки 38, но я еще и человек, умеющий просчитывать варианты. И я боюсь, Юра. Ты даже представить себе не можешь, как я боюсь этой монолитной, единовластной мафии. Я свои силы оцениваю трезво. Реакция у меня не очень. Да и вообще, я умею только работать с информацией. Я с ними не справлюсь. Ну да, я трусиха. Да, я достойна всяческого порицания, но я прошу тебя, Юрочка, я умоляю тебя, подумай над моими словами и прими решение. А что, если Колобку позвонить, посоветоваться? Ну, правильно, я баба, ты мужик. Зато он начальник. Рассмеялась Настя, но как-то невесело. Но до звонка Гордееву дело не дошло, потому что на следующее утро в городделе Коротков узнал нечто такое, что заставило его призадуматься.